Гайка. Трагикомическая история из курсантской жизни. Имя главного героя не скажу ни за что. Хоть пытайте, хоть пентатал натрия калите, уж больно он большой человек сейчас. Принес Коля с кафедры медснабжения и военной фармации здоровую желтую гайку. Не стырил. Ему ее для дела там дали. Еще ему дали какую-то железяку с манометром на макушке от кислородно-распределительной станции, большой газовый разводной ключ, микрометр и штангель-циркуль. А если точно, то это вообще не гайка была, а муфта латунная обжимная. И надо было Коле науку делать. Эту латунь на железяку несколько тысяч раз накрутить и скрутить, притом периодический износ замерять. Ну, он все добросовестно выполнил, а результаты в таблице занес. После этих операций край и резьба у гайки пошли острыми заусенцами. Коля немного сиборитствовал. Первый на курсе купил себе махровый халат в пассаже. В общаге он ходил исключительно в халате, ну, кроме построения, разумеется. Поэтому неудивительно, что эта гайка валялась в кармане того халата. А когда Коли на курсе не было, то его халатом пользовались все, кому не лень. В основном, чтобы в душ на первый этаж сходить. Лежу я на койке, умную книжку читаю. Забегает один курсант из соседней комнаты. «Где Колян?» «А, нету?» «Ну, я его халат возьму в душ сходить». Хватает халат, уходит. Ну, я ноль внимания. Через 10 минут тот курсант опять появляется в халате. Что-то слишком быстро, чтобы помыться. Я глянул на его лицо, сразу понял, стряслось с человеком нечто страшное. Губы дрожат и бледный весь. Спрашиваю, мол, что произошло, а он пытается меня убедить, что все нормально. Пришлось надавить на психику. Тут он молча полы халата распахивает. На эрегированном члене сидит Колина гайка. Плотно сидит. С того краю, что к корню ближе, капельки крови выступили. Видать, заусенцы режут. Глянц с пенис, темное, багровое. Всем, изучающим медицину, ясно, что будет, если плотным кольцом корпус кавернозус обжать. В него кровь идет, а тока нет. Член встает и попадает в ловушку, и упасть не может, и обжимающий объект уже не снять. Часа 4 на раздумье есть, а потом и некротические изменения могут начаться. Это все, небось, с первого курса знают. А вот мы были уже далеко не на первом, и мой коллега о подобном повороте событий прекрасно знал. Поэтому моя первая реакция была не сострадание или там поиск выхода, а гневная тирада. «Ну ты и дурак! За каким членом ты это сделал? Ты что, комиссоваться по болячке решил? Так сразу по двум статьям пойдешь, через дурку и урологию». А курсант этот до сего момента ничего безрассудного не совершал. Был он весьма дисциплинированным, ответственным и учился хорошо. По морде видно, он сам толком не понимает, что его на такой шаг толкнуло. Что это не попытка изобрести новый способ анонизма, ясно сразу. Знание такого не позволяет. Смотрит он на свой член, а из глаз слезы текут. «За каким членом? За каким членом? Да за своим членом! Черт его знает, что нашло!» «Императивный позыв какой-то. Стою голый перед зеркалом, в одной руке член, в другой — это гайка чертова. Думал, в момент сдерну, она колючая, зараза, оказалась. И в дурку не надо, и в урологию не надо. Нельзя, чтобы официальные разборки начались. И вообще, ты никому не говори. А еще пилить надо. Быстро пилить надо. Сейчас пилить надо». Такого выражения мольбы, что стояло у него в глазах, наверное, можно увидеть, лишь приговаривая людей к смерти. Да и то не у всех. Остался он у меня в комнате, а я побежал напильник или ножовку искать. Ни у кого нету. Лыжная комната и коптерки закрыты. Ясно, что ножовок и напильников на курсе полно, замки с ворот и задних дверей факультета спиливать. Да народу по комнатам мало, а те, кто есть, у того нет. Я на младшие курсы, пацаны, инструмент нужен. Одневальные там зашуганные, давай дежурного на выход орать, а тот старшину, а старшина типа пошел вон, злостный старшекурсник, не дам тебе инструмента наши факультетские замки портить. Сейчас запишу фамилию и доложу кому надо, кто у нас двери вскрывает. Но не могу же я ему, мудозвону, сказать, что инструмент мне для святого дела нужен, члена от ампутации спасать. Делать нечего. Надо или в хозроту, или в автопарк бежать. Бегу, смотрю, кирогаз, светофор и поршень идут. Вообще-то это были обыкновенные прапора, инструкторы по вождению с кафедры автоподготовки. Фамилии их я уже забыл. Поршень был лысый крепыш с квадратной головой. Светофор — дылда с красным носом и разноцветными разводами на лице, в основном в виде фингалов. Акирагас самой колоритной фигурой был, ругался очень красиво. Но я к ним, мол, товарищи куски, разрешите обратиться и выручайте, пожалуйста. А сам думаю, пока я тут бестолку бегаю, минутки ценные уходят. Детородный орган боевого товарища к некрозу приговаривается. Была не была, обещаю прапорам початый пузырь водки и выкладываю все на чистоту. Прапора от такой истории обалдели, клянутся режим неразглашения до гроба поддерживать и прочую секретность соблюдать. Предлагают доставить пострадавшего в мастерские, где операционные условия лучше, тиски есть. Я бегом на курс. Одевайся, мол, пошли в автомастерские лечиться. А член у него уже болит и выглядит черно-синим, хотя, по моей экспертной оценке, до некроза еще далеко и времени на все дела предостаточно. Решили мы, что трусы и штаны — дело лишнее. Надели рубаху и галстук, сапоги, а сверху шинель. Шинель до сапог, голого тела не видно. Пошли дворами в мастерские. Пострадавший руки в карманы шинели засунул и полы чуть над членом придерживает, а то распертая головка о сукно трется, ему больно. Наконец дошли. Куски солдат выгнали, дверь на замок закрыли. Принесли лампу-переноску. Маленькую струбцину тисочки на самый угол стола прикрутили, и в них член зажали. Ну, не сам член, а только гайку. А под задницу пациента кучу ватников накидали. Общая картина такая. Сидит курсант верхом, на углу стола, угол промеж ног выходит, а ноги по разные стороны свешиваются. «Давай, прапора, гайку точить да резать. Поршень напильником работает, светофор водичку поливает, чтоб латунь не грелась, а кирогаз между ними стоит, дает всем ценные советы и держит железную пластину, прижимает ее к члену, плоть от напильника защищает». От работы ножовкой отказались сразу. Очень уж громоздкий и травматический инструмент. Ну а мне совсем простая обязанность досталась — лампой переноской операционное поле освещать. «Наконец труд победил металл». Кирогаз взял пассатижи и давай края по надпилу отгибать. Отогнул. Потом тиски раскрутили и сняли. Кирогаз взял вторые пассатижи, одними схватился за один край по распилу, другими за другой и давай гайку разжимать. Только он ее с члена снял, как ему в лицо струя спермы ударила. Видать, сильная вибрация при операции была. Вот организм и не выдержал. Кирогаз, утираясь, изрек слова: «Тебе, козлу, не в академии учиться, а в зоопарке работать, слона за член водить, когда тот у него стоит, а стоит он у него, как у тебя, мудака, один раз в год, тогда сразу весь зоопарк собирают, чтобы его на слониху вести, как тебя в мастерские, чмо ты, обезьяна сингапурская». Причем тут слон, я так и не понял, но все равно красиво.